Глава 9. Казалось, всем, кроме Нюры, кто-то что-то писал. Даже деду Шапкину, сначала живому, а потом мертвому, регулярно слал письма с фронта внучатый племянник Тимоша, который обнаружился только недавно. Тимошу в 30-м году, когда он еще был подростком, вместе с отцом, матерью, двумя сестрами, дедом и бабкой выслали неизвестно куда. И до самой до войны слуху духу от них не было никакого. Теперь он писал длинно и обстоятельно, как везли их в промерзлых теплушках много дней и ночей в неведомом направлении, кормя при этом мороженой мелкой картошкой, нечищенной и отваренной, как для свиней. Бабка спала перед самой дверью, и там ночью скончалась, перед тем обмочившись и примерзши к полу. Довезли их до Казахстана, посадили на большие телеги, везли-везли и сбросили в степи. Дали на человека по полпуду муки и сказали: «Живите здесь, как хотите. Кто помрет, тому туда и дорога, а кто выживет, молодец». Оставили, правда, несколько лопат, граблей, вил и один топор. Когда туда приехали, морозы, на счастье, кончились. Снег стаял, но пошли дожди, и много дней небо текло на них беспрестанно. Степь, промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в край заросшая ковылем да полынью, и было никак не представить, что здесь можно как-нибудь жить. Не только что бабы, а и мужики взрослые плакали, словно дети. Но отец Тимоши, Тимофей, тоже Шапкин, сказал, что плакать толку мало, слезами горю не поможешь, велел всем браться за инструменты. Сам первый воткнул в землю лопату и стал рыть землянку. Кому не достало главной работы, того посылали в степь искать дикое просо, шалфей и всякие травы, рвать руками ковыль да полынь на топку и ловить, коли удастся, хоть сусликов, хоть мышей, делать припасы. На этих припасах долго б не протянули. Но отец однажды куда-то ушел далеко, а приехал на лошади. Лошадь убили, а мясо ее ели потом всю зиму. Повезло, что снег опять выпал, морозы ударили, и мясо не портилось. К тому времени уже выкопали две землянки, сляпали печку и так жили. Да не все выжили. Первым дед на тот свет отошел, а к весне обе Тимошины сестры захворали какой-то быстротекущей болезнью. И вскоре тоже приставились. По весне позвал отец Тимошу с собою в бега. Пусть поймают, посадят, убьют. Все лучше будет, чем здесь помирать. Шли они через степь, добрались до станции Есель. Там залезли в вагон с брынзой. Отец наелся брынзой в том же вагоне. Умер от заворота кишок. А Тимошу на путях схватила железнодорожная охрана, после чего он был бит и отправлен в детский дом. Там он учился сначала в обычной школе, потом в школе фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал штукатуром. Тимоша писал исправно, его письма, грязно-желтые треугольники, приходили почти каждый день. Тимоша разрисовывал свою прошлую и теперешнюю жизнь до мельчайших подробностей, рассказывал о погибших и раненых сослуживцах, а дед Шапкина о его жизни не спрашивал, как бы полагая, что с тем ничего не происходит и ничего случиться не может. Дед давно уже помер, а Тимош все писал и писал, не обращая внимания на полное недохождение к нему ответов из Красного.